«Ваше сиятельство», — дверь приоткрылась и в щель просунулась голова Тихона. Тут гонец прислал письмо от его сиятельства Сергея Ильича. Говорит, что срочное. «Давай сюда», — я нетерпеливо протянул руку. Вставать было лень, как и что-то читать. Но, раз гонец сказал, что это срочно, значит, надо хотя бы ознакомиться. Если не мчаться к порталу сломя голову, молясь про себя, чтобы он еще работал. Письмо было коротким. Прочитав его, я задумался, затем перечитал заново. После этого аккуратно сложил обратно в конверт и бросил на столик. «Что там, Женя?» Пока я читал, Маша отошла к окну и теперь смотрела на улицу, словно пыталась что-то разглядеть в осенних сумерках. «Князь Тигров устраивает ежегодный осенний бал», — рассеянно проговорил я, глядя на конверт. Дед передал, что на этот раз он хочет видеть не только глав родов, но и наследников. Так что Сергей Ильич просил нас с тобой быть наготове. Он все уточнит и, если информация подтвердится и будет получены приглашения и на наши с тобой имена в том числе, то он пришлет портальный свиток от Иркутска до Новосибирска, потому что в любом другом случае мы не успеем туда явиться. Воцарилась тишина, а потом Маша простонала. Ты хоть понимаешь, что бал у князя Тигрова, это совершенно не то же самое, что свадьба Чижикова? Прекрасно понимаю, я кивнул. Да ни черта ты не понимаешь. Маша схватилась за голову. Нам нечего на этот бал надеть, и это уже точно не шутка. А еще у нас вообще не осталось времени. Глава 19. Утром я побежал в академию с утра пораньше. Надежды застать там большинство преподавателей не было никакой. Большинство из них люди творческие, остальные увлекающиеся. Другими в академии изящных искусств быть не рекомендуется, сожрут. И если кто-то думает, что это в военных училищах и академиях сложно учиться, то тот глубоко заблуждается. Военные хотя бы в большинстве своем не ревнивые, не мстительные и не такие изощренные на способы мести. Художники мало того, что обладают такими качествами, так еще и фантазией, и воображением не обделены. Так что, преподаватели очень быстро приспосабливались и становились гораздо изощреннее своих учеников. Это, если они изначально такими не были. В общем, как и все творческие люди, преподаватели академии любили поспать. А если не любили, то всячески делали вид, что любят, чтобы их не заподозрили в плохом. В основном это группа Медведева касалась, конечно. Но они ранние часы в таком случае забирали в смежных учебных заведениях, например, в Машкином училище, а в академию приходили, как это и положено, к 10-11 часам. Поэтому я сразу же прошел к кабинету ректора, потому что бедный Николай Васильевич обязан был быть на месте с утра пораньше, вместе со своей неизменной секретаршей. «Рысев, ты не заболел?» – спросила меня эта бессердечная женщина, глядя поверх очков, когда я ввалился в приемную. «Чего ты так рано притащился?» «Отпрашиваться пришел», – хмуро ответил я. Тигров решил, что ему глав уважаемых семейств маловато будет, и велел притащить наследников. «Так что мне делать? Написать там надо заявление?» Или просто на словах пойдет? Хм, тогда лучше Николая Васильевича дождаться, немного подумав, ответила секретарша. Я не знаю протокола спецгрупп для подобных случаев. Так я за этим и пришел, вдохнув, я огляделся по сторонам. В противном случае, я максимум Шишкина в известность поставил бы. Сказал бы, что муза советует срочно посетить все злачные места Иркутска в поисках вдохновения. Рысев, ты какого лешего здесь к моему секретарю пристаешь? В приемную стремительно вошел ректор. Почему ты собираешься в злачные места Иркутска, вместо дворца князя Тигрова в Новосибирске? Или ты дворец князя злачным местом называешь? Это с какой стороны посмотреть? Пробормотал я. А вы откуда знаете про Тигрова? Вчера депеша официальная пришла всем руководителям учебных заведений, чтобы гнали наследничков в шею, на бал собираться. Вот я тебя и спрашиваю, почему ты здесь, вместо того, чтобы шелковый шарфик наглаживать, или пилку новую покупать? Ну, или чем ты на балу собрался эпатировать публику? Почему сразу эпатировать? Может быть, я захочу спрятаться от всей этой суеты? Черный фрак, бабочка, задумчивое и возвышенное выражение на лице, и вперед, возвышенно скучать возле колонны. Это в любое время модно, между прочим. Ну-ну, ректор покачал головой. Можно сказать, что я тебе верю. Все, хватит лясы точить, мне нужно работать. До свидания, Николай Васильевич. Ректор кивнул и прошел в свой кабинет. Я же задумчиво посмотрел на секретаршу. И во что мне все-таки одеться, как думаете? смотря каких целей ты хочешь достигнуть. Она вздохнула. Если действительно не хочешь привлекать внимание, то как раз черный фрак и бабочка вполне подойдут. Ну, а если наоборот? Даже и не знаю, что можно посоветовать. Наверное, все, что угодно. Ладно, остановлюсь на своем стандартном наборе. Белый костюм, черная рубашка и шейный платок, вместо галстука. Ненавижу галстуки, сообщил я хмыкнувшей женщине и вышел из приемной. Дома же меня ждал сюрприз в виде вернувшейся жены. Нас отпустили. Сказали, что это распоряжение Тигрова. Она вздохнула. Ты, случайно не знаешь, с чем эта суета связана? Спросил я, бросая пальто на кресло. Точно нет, но со мной учится девочка из Новосибирска. Ее семья вхожа к князю, так что какими-то скудными сведениями она располагает. Маша замолчала, задумчиво глядя в одну точку, затем тряхнула головой. Ксюша говорит, что Дмитрий Анатольевич хочет представить обществу своего приемного сына Александра. Родного-то Андрея и так каждая собака знает, она махнула рукой. Вроде бы кого-то награждают. Кречет то ли вернул кому-то баронство, то ли произвел в достоинство. Я так и не поняла, но Тигров будет награждать. Да еще какие-то неприятности у графа Сапсонова, уже решенные, но князь хочет об этом поговорить. Кто все эти люди? Пробормотал я. Понятия не имею, Маша пожала плечами. Но вот тебе этот бал будет полезен. В связи с твоей будущей службой, тебе, Женечка, лучше всех этих людей знать. И не поспоришь, птичка моя, я притянул жену к себе и чмокнул в макушку. А молодежь Тигров собирает, скорее всего, чтобы разбавить общество. Из-за своего приемного сына Александра, которому может быть несколько неуютно и одиноко в окружении всех этих напыщенных глав родов и кланов. Да, скорее всего, да еще и для своих дурацких развлечений. Главы родов уже не молоды, в большинстве своем. Она поморщилась. Женя, обещай, что не будешь принимать участие в сомнительных забавах Тигрова. Я очень тебя прошу. Да что ты, Маша, я погладил ее по голове. Я же художник, а не воин и даже не будущий офицер. Ну кто в своем уме художника на какие-то развлечения потащит? От развлечений же что требуется? Хлеба и зрелищ. А от художника и хлеб весьма сомнительный, да и зрелище так себе будет. Это неинтересно. А раз неинтересно, значит, для меня сравнительно безопасно. Я бы очень хотела в это верить, тихо проговорила Маша. Ваше сиятельство, в приоткрытую дверь заглянул Тихон. Гонец от его сиятельства Сергея Ильича прибыл. Пусть проходит, я отпустил Машу и повернулся к двери. Гонец привез очередное письмо от деда. В нем говорилось, что портальный свиток он нам не передаст, а будет ждать в Иркутске, чтобы оттуда переместиться в Новосибирск уже всем вместе. Интересно, а кто-нибудь догадался нам в Новосибирске снять номера в гостинице? А еще лучше дом, пробормотал я. Так, Тихон, крикнул я, и денщик тут же появился передо мной. Да, ваше сиятельство, старый денщик словно все время за дверью стоит, ждет, когда же я его позову, и очень радуется, когда это происходит. Ты знаешь, где Сергей Ильич купил дом в Иркутске? Спросил я. Тихон на секунду задумался, а потом кивнул. Но, ваше сиятельство, я знаю только адрес, сам там никогда не был. Тогда нужно послать гонца, вон того, кто ночью прибыл. Он, поди, уже отоспался. Пускай машину что ли организуют, чтобы мы по Иркутску не мыкались. А потом приходи ко мне, поможешь собраться. Слушаюсь, ваше сиятельство. Тихон прямо вытянулся, как перед генералом на параде. Настасью кликнуть, чтобы она ее сиятельству помогла вещи уложить? Желательно, я улыбнулся, глядя на фыркнувшую жену. А когда Тихон вышел из гостиной, поднял из кресла свое пальто. Ты становишься похожа на кошку, когда вот так фыркаешь. Тебе не кажется, что это немного неправильно? Птицы изумительно копируют чужую речь, парировала Маша. Что, и соколы в том числе? Жизнь полна чудных открытий. Не находишь? Нет, не нахожу. Но надеюсь, что в Иркутске мы пробудем достаточно, чтобы я имела возможность хоть какое-то платье для бала приобрести. Тебе тоже не мешало бы приодеться. Я не буду себе изменять, покачав головой, я направился к двери. А вот куртку мне приобрести не помешает. Напомни мне, пожалуйста, чтобы я куртку купил. Сколько у нас времени? С нажимом произнесла Маша. 3 дня, ответил я. Это ужасно. И жена опустилась на диван. Ты преувеличиваешь. К тому же, если князь так любит сомнительные с твоей точки зрения развлечения, предлагаю заявиться на бал в парадном мундире. На балу у императора вы, как я понимаю, именно в нем будете. Правда, не представляю, как в них танцевать. Это будет выглядеть очень странно. На балу у императора нас представит его величеству в мундирах, а потом отпустит переодеться во что-нибудь более подобающее. Как я поняла, нам даже готовят специальное помещение и служанок в помощь. И к этому балу мой наряд уже шьется. Хорошо дебютанткам и вообще незамужним девицам. Белое платье всегда будет актуально для них. Но мне-то что делать? Маша, относись к этому балу так же, как к свадьбе Чижикова. У тебя куча нарядов, которые ты ни разу не надевала. Самое главное, это драгоценности покруче. Все взгляды будут прикованы к колье, а на платье внимание обратят, ну, разве что завистницы. Но, те найдут к чему придраться в любом случае, не переживай. Поэтому, давай дадим гонцу время без проблем и спешки добраться до дома в Иркутске, а сами пойдет и перетрясем твой гардероб и шкатулки с побрякушками, и подберем тебе приличный наряд для бала, который, хоть и княжеский, но все равно провинциальный. Надеюсь, моему вкусу ты все-таки доверяешь. В итоге мы дали гонцу аж 3 часа форы. Но, с другой стороны, Маша осталась довольна, и даже ее нервозность немного снизилась. Возле портальной станции уже в Иркутске нас встречали. Нас с Машей сопровождал Тихон и Игнат. Личной горничной у жены в форте не было, потому что как-то не предполагалось, что она может понадобиться. Кроме того, наличие у девушек горничных не приветствовалось руководством училища. Почему-то это самое руководство пребывало в уверенности, что будущие офицеры обязаны уметь одеваться без посторонней помощи. Дикари, одно слово. Приехавшего за нами егеря сразу же узнал Игнат. Еще до того момента, как парень узнал меня, а ведь я могу поклясться, что ни разу не видел этого прорысева. Нас загрузили в машину клана. Игнат сел рядом с водителем. Они тут же принялись обмениваться новостями, предоставив нам с женой любоваться красотами города, в котором мы всегда бывали короткими перебежками от железнодорожного вокзала до портальной станции. Ну, что я могу сказать, Иркутск больше Ямска, а так город и город. Не вижу я особой красоты в городах. Дома и дома, никакой эстетики. Но, мне простительно, я художник, мне так музы нашептывают. Как оказалось, дед уже прибыл сюда. Собственно, мы разминулись как раз на те лишние 2 часа, которые дали гонцу, чтобы оповестить о нашем приезде. Дед обнял нас с Машей по очереди. Потом посмотрел на нее и ласково проговорил. «Машенька, думаю, тебе надо отдохнуть с дороги, а потом распорядиться об ужине. Ты у нас единственная хозяйка в доме, так уж получилось». «Да, пойду распоряжусь насчет ужина». Маша хотела сначала возразить, что устать мы просто не успели, но передумала. Быстро сообразила, что дед ее отсылает, чтобы со мной о чем-то поговорить. «Фра, пойдем за мной, я тебе кухню покажу, и кухарке представлю». Фра, которая сразу же с порога гостиной облюбовала один из диванов при слове «кухня», тут же соскочила с него и поспешила вслед за Машей. Когда дамы ушли, я повернулся к деду. «И о чем ты хотел со мной поговорить?» «Женя, пойдем в кабинет», и дед вышел из гостиной первым, показывая дорогу. Вообще, дом дед купил довольно большой на отшибе города. Не думаю, что дело было в деньгах. Просто здесь вокруг особняка раскинулся довольно приличный парк, в котором даже небольшой пруд имелся. Лично я одобрял его выбор. У нас есть все средства передвижения, чтобы максимально быстро добраться до центра. И совсем не обязательно жить в этом самом центре, главное, чтобы он был в доступных пределах. Кабинет располагался недалеко от гостиной. Как только я вошел, то сразу же понял, зачем меня дед сюда позвал. На большом столе стояло несколько коробок с едой и моим фирменным логотипом, жующий рысью. «Женя, что это?» – спросил дед, указывая на коробки. «Так, прежде всего, я хочу понять, откуда это здесь у тебя?» Я с трудом оторвал взгляд от коробок и посмотрел на деда. «Насколько я помню, прямой связи с фортом не существует, только через портал. Можешь мне не верить, но вот это передали через портал. Кому-то так сильно понравилось, что он готов оплачивать перемещение и посылать водителя встречать посылку на станцию», — спокойно ответил дед. «Я решил попробовать. Честно, хотел предложить тебе расширение, но думал, что это произойдет само собой. И, да, Машу мог бы и не отсылать. Она самое что ни на есть непосредственное участие принимала в создании подобного сервиса». Я почесал висок. «Кажется, моя идея приняла не совсем контролируемый оборот. Эту нишу надо срочно застолбить, потому что в противном случае очень быстро найдутся конкуренты. Что ты об этом думаешь? Я после борделя уже ничему не удивляюсь. Дед покачал головой. Но, я привык. Сложно не привыкнуть, когда твой внук с детства обладает настолько бурным воображением. Правда, раньше дальше картин это не шло. Но, время идет, ребенок растет и ему начинает требоваться размах. Так что ты думаешь, дашь добро, чтобы Михалыч приехал в Ямск и начал налаживать там филиал? Нет, дед снова покачал головой. Я же почувствовал, как у меня ёкнуло под ложечкой. Как, нет, но, почему, Ямск не слишком большой город и не подходит для того, чтобы начинать этот бизнес в реальном мире. Ты художник, Женя, ты очень хороший художник, но даже ты должен понимать, что нужно прежде всего застолбить нишу, откуда нас потом будет очень нелегко сковырнуть. Потому что, будь уверен, скоро подобные доставки еды с ресторанчиками как грибы после дождя начнут расти. Так что, как только Михалыч закончит обкатывать все твои придумки в форте и подготовит приличную команду, он приедет сюда, в Иркутск. За это время я пришлю сюда управляющего и парочку юристов. Пускай присмотрит подходящее здание, а также заключат договоры с создателями упаковок и артефакторами. Заявки будут приниматься по мобилету. Нужен будет штат. Штат поваров будет нанимать сам Михалыч. Я в этом ничего не понимаю, и потому не полезу. А вот штат мальчишек и специальный небольшой гараж – это вполне по силам управляющим. Мальчишки небольшой радиус от производства и пешком сумеют оббежать, а машины уже более дальние расстояния захватит. Дед задумался. Если я чего и забыл, то Михалыч вспомнит и добавит в процессе. А когда здесь все наладится, Михалыч переедет в Новосибирск. Там тоже заранее начнут приготовление, чтобы ему нужно было только производственный процесс наладить. А уж потом будет Ямск. А дальше? Немного истерично спросил я. Дальше будем смотреть. Может быть и на Москву с Петербургом замахнемся. Главное начать, Женя. У меня просто слов нет. Я покачал головой. Кстати, о мобилетах. Сова доставил приличную такую партию, заказанную специально для клана. Да, вот, тебе и Маше. Он вытащил из сейфа пару коробочек. Внутри ваши номера. Да, там еще новостная строка из газеты предусмотрена. Как по мне, очень удобно. Насчет Новосибирска. Нам есть где там жить, у нас есть дом. Или надо о гостинице позаботиться, или вообще уже поздно, и мы будем ютиться под мостом. Женя, дед даже глаза закатил. Нет, у нас в Новосибирске нет дома. Зато дом и довольно шикарный был у Свинцовых. И теперь это наш дом. Прорысивы уже в нем прибрались и обживают. А юристы уладили все нюансы. На балу, кроме всего прочего, Дмитрий Анатольевич подтвердит наши претензии на все земли и имущество Свинцовых, кроме личных вещей членов семьи. В торжественной обстановке я приподнял бровь. Нет, конечно, дед хмыкнул. Такие объявления прилюдно делать неприлично. Я так и не поинтересовался ни разу, что с семьей, спросил я. На самом деле мне было все равно, куда они подадутся, но спросить требовалось. Как бы это ни было странным, но у них очень мало про Свинцовых. Уж не знаю почему. Так что всем работникам, слугам и вассалам было предложено принести клятвы клану Рысевых. Я дал время на раздумье. Через месяц жду ответа. Если не согласятся, то пускай уматывают на все четыре стороны. А сама семья уехали в Москву. У жены главы семейства там родственники проживают. Будут пытаться через Мышкина нагадить. Так что в Москве будь осторожен. Там тебя будет практически некому прикрыть. Постараюсь, правда, постараюсь, ответил я довольно серьезно, а потом добавил, а теперь скажи, где я могу в Иркутске купить приличную куртку? Что, я не могу ходить в пальто, оно меня бесит. И не дождавшись ответа у рассмеявшегося деда, вышел из кабинета с гордо поднятой головой. Глава 20. За то время, которое я помню, потому что прошлое напрочь стерлось уже, похоже, навсегда, я всего один раз был на балу. Ну, если, конечно, можно назвать балом то скопище, которое собралось у Свинцовых. Оно еще так интересно для меня закончилось. Остается только надеяться на то, что этот бал обойдется без каких-либо фатальных последствий. На улице уже смеркалось, когда мы подъехали на машине ко дворцу князя Тигрова. Улица была запружена машинами. Кое-где мелькали экипажи. Все-таки автомобили – это дорогое удовольствие и позволить их себе может далеко не каждый. Я подал Маше руку и помог выйти из машины. Деду открыл дверь водитель с другой стороны. На длинной лестнице, ведущей к входу, образовалась небольшая толпа. Да, Похоже, мероприятие намечалось грандиозное. По обе стороны лестницы расположились журналисты с тяжелыми неповоротливыми камерами. Я мельком глянул на одну. Себе такую приобрести, что ли? Попробовать себя в художественной фотографии. Почему бы и нет? К тому же, кто знает, что может попасть в кадр при съемке птичек. Птички, они так быстро летают, такие на самом деле верткие. Женя, не смотри на этого бедного парня с таким мечтательным и одновременно хищным видом. Дернула меня за руку Маша, зашептав сердитым шепотом. Смотри, как он прижимает к груди камеру. Даже забыл, что надо фотографировать гостей. Наверное, думает, что ты ее заберешь. Какие у тебя странные фантазии. Я отвернулся от вздохнувшего с облегчением папарацци. Разумеется, я не собирался ничего у него отбирать. Ну, не глазах же у всех, право слово. Маша при этом так на меня посмотрела. Интересно, что я опять не так сказал. Но вот приобрести что-то похожее, думаю, будет не лишним. Думаю, что на практике он мне очень пригодится. Благо, сейчас у нас есть мобилеты и номер совы. Не думаю, что он откажет мне в такой мелочи, как фотокамера. Конечно, не откажет, Маша вздохнула. Тем более, что это не бесплатно. Но, мне просто интересно, ты серьезно решил фотографировать тварей, прежде, чем их убивать? Это очень хорошая мысль, запомни ее. Я поднял палец вверх. И самое главное, запомни, что именно ты ее придумала. Потому что я, если честно, сам не додумался. А ведь фотография куда лучше подойдет для моей энциклопедии нечисти, чем рисунок. Ведь в пылу борьбы я могу не заметить каких-то нюансов, или упустить их из вида. Граф Рысев Сергей Ильич, с внуком Евгением и его женой Марией, оказывается, мы уже подошли к двери, и теперь нас представлял порядком охрипший дворецкий. Выглядел дворецкий безупречно. Настолько, что одна из моих мус радостно завопила. Барримор. Я даже вздрогнул от ее вопля и пристально посмотрел на этого типа. Мне понравилось, что он не отвел взгляда, только еще выше задрал подбородок. Встречал нас князь. Насколько мне известно, он вдовец, повторно не женился, и кто будет выполнять роль хозяйки вечера было не слишком понятно. Скорее всего, какая-нибудь родственница. Тогда почему она не встречает вместе с ним гостей? Ага, значит, это и есть знаменитый Евгений Рысев. Вместо «здрасти» протянул князь. Я видел твою картину. Амурский тигр на ней просто восхитителен. Я криво улыбнулся. Вообще-то, даже не видел тигра среди богов. А может быть и видел, просто не придал значения. Их там столько было, что я уже и не помню половины. Я рад, что вам понравилось, ваше высочество, наклонил голову, четко отмеряя глубину поклона. Все-таки я граф и стою всего на одну ступень ниже, чем он. Чуть позже я приглашу вас, Сергей Ильич, чтобы передать документы на владение Свинцовых. Думаю, вам будет интересно знать, что решением его величества их лишили дворянского достоинства, проговорил Тигров. Дворецкий тем временем посмотрел на него укоризненно. И это было вполне объяснимо, так как мы задерживали очередь гостей. Вы должны знать, что князь Мышкин недоволен. Печально это слышать, вместо деда ответил я. Вот только, если однажды состоится небольшая потасовка нескольких хищных птиц и представителей семейства кошачьих с мышью, я на мышь не поставлю. Уверен, что хватит сил. Жестко усмехаясь, спросил Тигров. А кто здесь говорит обо мне? Я всего лишь художник, который рисует интересные картины. Куда мне вмешиваться в какие-то пошлые потасовки? Я развел руками, а Тигров внезапно расхохотался. Кажется, я начинаю понимать, о чем говорил про тебя граф Медведев. Но, нужно будет лишь чуть-чуть еще убедиться, и он перевел взгляд на дверь, давая понять, что наш странный разговор завершен. Женя, о чем ты таком говорил Дмитрию Анатольевичу? Дед остановился перед распахнутой в бальный зал дверью. Да ни о чем, не бери в голову. Просто намекнул, что, если князь Мышкин опустится до такой степени, что начнет нам мстить за каких-то там Свинцовых, то я сам ни в коем случае не буду вмешиваться. Ведь я всего лишь художник, куда мне с князьями бодаться? Ну-ну, дед еще раз меня осмотрел и вошел в зал. Маша в это время молчала. Только после того, как дед зашел в бальный зал, она повернулась ко мне и с тревогой в голосе спросила. «Все ведь хорошо?» Меня не слишком порадовали предположения князя. «Все хорошо, не волнуйся. Если бы Мышкин хотел, он давно бы уже пакостить начал. Я видел его бога», тихо проговорив это, я оттащил Машу немного в сторону и принялся усиленно делать вид, что поправляю воздушный шарф, газовыми волнами лежащий на обнаженных плечах. Не спрашивай, где это было, я не смогу ответить. Так вот, я мельком видел бога-покровителя Мышкина, и он не выглядел недовольным каким-то моими действиями. Я очень на это надеюсь, Маша робко улыбнулась. Князь Мышкин – это не тот враг, которого будешь желать заполучить себе во враги. Маша, от небольшой группы гостей, которая в этот момент входила в зал, отделилась девушка в белом платье. Ясно, не замужем, поэтому может себе такое позволить. Ольга, Маша тут же повернулась ко мне. Женя, хочу представить тебе мою давнюю подругу Ольгу Верескову. Оля, это мой супруг Евгений, граф Рысев. Да, я слышала, что ты вышла замуж. Первая из нашей шестерки, Ольга негромко рассмеялась. Прости, что не могла быть на твоей свадьбе. Учеба в Императорской академии магии, сама понимаешь. Конечно, и Маша, и эта Верескова улыбались друг другу улыбкой анаконды. Вот только муж граф добавлял пару очков Маше, несмотря на место учебы заклятой подружки. Машенька, а ведь здесь все собрались. Если твой супруг не будет против, то я украду тебя, чтобы вволю посплетничать. И она просто обстреляла меня глазами. Иди, Машенька, я приторно улыбнулся. Для чего еще нужны балы, как не для сплетен? Маша быстро посмотрела на меня и перевела взгляд слегка сузившихся глаз на девицу. Пошли, Оленька. Я так давно не видела подруг, проворковала она, беря Ольгу под локоть. Как только они отошли, улыбка сама сползла с моего лица. Оказывается, я ненавижу балы. К тому же рысь очень асоциальный зверь, и в этой толпе мне было немного не по себе. Ты в курсе, что, когда так смотришь, у тебя глаза непроизвольно начинают желтеть? Раздался из-за спины вкрадчивый голос. «А ты что здесь делаешь?» – скучающе произнес я. «Или, как наследник, обязан присутствовать?» «Увы, я уже не наследник». Куницын вышел из-за спины и встал возле меня. «Мой отец скончался неделю назад». «Сочувствую», – ответил я, без всякого сочувствия в голосе. «Так ты вступил в права наследования?» «Да, и Тигров мне их уже подтвердил», – ответил он. «Наша общая знакомая не давала о себе знать?» «Как можно спокойнее?» – спросил я. «Конечно, давала», – он усмехнулся. «Ей же скучно. А мучить меня, пусть даже на расстоянии, это хоть какая-то забава. И как ты сумел отвязаться?» Я продолжал смотреть, как зал постепенно заполняется людьми. Объяснил, что мое присутствие требуется на территории клана. Иначе мы просто по миру пойдем и ни о какой мести не сможет идти речь. Я посмотрел на него. Между бровей у молодого еще парня пролегла глубокая складка. «Ничего, мы справимся, не можем не справиться. И ты избавишься от этой гадины, и однажды, может быть, снова возьмешь в руки кисть. Слушай, пошли уже в зал. Вон там колонна свободная, возле нее еще никто не крутится. А то, стоим здесь, как два идиота». Куницын нахмурился еще больше и первым вошел в зал. «Это хорошая мысль», – пробормотал я, и направился за ним к незанятой колонне. «У нас все в силе?» – тихо спросил я, когда мы заняли запланированные места. «Еще как», – так же тихо ответил Куницын. «Теперь я хочу этого с удвоенной силой». «Хорошо», – я кивнул. «А ты не знаешь, зачем вообще собрали здесь всю эту толпу?» «Наследников пригласили, почти добровольно, принудительно». «Понятия не имею», – он развел руками. «Я-то уже не наследник. Меня пригласили только для того, чтобы подтвердить права на титул. А зачем остальных сюда притащили, мне никто не докладывал. У кого бы спросить?» – пробормотал я. «Плохо, что Мамбова здесь нет. Вот он-то уже давно все разузнал бы. Чтобы в самый ответственный момент не стоять с разинутым ртом, пытаясь понять, как вообще так вышло». Вскоре вошел хозяин вечера и воцарилась тишина, потому что Тигров явно собирался что-то говорить. Я слушал очень внимательно, стараясь не проронить ни слова. «Собственно, — говорил он про то, что я и сам давно знал, что князь без предела на доверенных ему его величеством землях не потерпит, что, если вдруг, то он в бараний рог согнет». При этом князь руками показал, как именно будет в бараний рог сгибать. Потом он сообщил печальную новость о том, что нас покинул граф Сапсонов. Новость была настолько печальной, что я не увидел ни одной черной тряпки в зале в виде хоть какого-то намека на траур. Умер и умер, бывает, как говорится. Правда, потом Тигров заметил, что берет остатки рода под свою защиту, и, если хоть одна падла в общем, понятно. Ну и про то, что сегодня все отличившие получили заслуженные награды, в том числе, в нашем стаде баран. Простите, в дворянском обществе Сибири появился новоиспеченный барон, которому за выдающиеся заслуги перед Отечеством баронство и присвоил государь-император Кречет Петр Алексеевич, вместе с землей, которую, правда, надо еще отвоевать у разных нехороших личностей, но это уже такие несущественные детали, не так ли? В общем, прошу любить и жаловать, барон Константин Манулов. Я вместе со всеми похлопал в ладоши. Молодец этот Манулов, ничего не скажешь. А вот, кстати, и он, невысокий, темноволосый, глаза зеленые, тоже из кошачьих и тоже чувствует здесь себя не слишком уютно. Но, тут понятно, манулы еще большие индивидуалисты, чем рыси. Держался парень вполне прилично, если и нервничал, то вида не подавал. А князь тем временем представил гостям своего названного сына Александра Капибарова и объявил бал открытым. Я когда этого Сашу увидел, чуть не крякнул. Здоровый, мощный, он вполне мог конкуренцию Медведеву составить. Почему-то я Капибар по-другому себе представлял. Тем временем, Манулов вывел в центр миниатюрную брюнетку, чем-то неуловимо мою Машу напоминающую. Готов побиться об заклад, что она из каких-то соколиных. Вскоре к ним присоединились другие танцующие пары. Ну, все политесы были соблюдены, можно и расслабиться. А еще лучше потихоньку сбежать отсюда чуть попозже. Можно даже не прощаясь. Ну, а что, я художник, меня муза срочно к мольберту позвала. Куницын немного подумал и тоже пошел танцевать, прихватив какую-то скучающую девчонку. Я же, навалившись спиной на колонну, вытащил пилку и провел ею по ногтю. Полагаю, если бы поблизости стоял стул, то ты бы его уже давно оккупировал. И сидел с таким же скучающим видом в окружении прекрасных женщин, ко мне подошел Медведев. Возможно, хотя, в окружении прекрасных женщин очень сложно постоянно делать вид, что возвышенно скучаешь, спокойно ответил я. Им нужно уделять какое-то внимание, хотя бы скучать еще более откровенно, а я не в настроении. Поэтому буду стоять здесь, отпугивая желающих приобщиться к возвышенной скуке своей пилкой. Пилкой, Медведев хохотнул, а вы знаете, какая она острая, я указал пилкой прямо на него, ей можно до смерти затыкать. Кстати, что вы здесь делаете? Дела, Медведев прекратил смеяться, встал рядом со мной и принялся смотреть на танцующих. Это вы, молодые бездельники, можете на балах отплясывать, а мне приходится даже здесь работать. Тогда, может быть, поясните, что натворил этот молодой Манулов, раз заслужил в столь юном возрасте такую приличную награду. Зачем тебе подробности? Снова усмехнулся Медведев. Мало ли, повторить подвиг захочу, чтобы от его величества милости и огрести, я пожал плечами и принялся подпиливать ноготь, который слегка где-то зацепил. Вряд ли, ответил Медведев. Впрочем, тайны в этом нет никакой. Манулов спас Сапсоновых от полного уничтожения. Уже не в первый раз за сегодняшний вечер слышу эту фамилию. Я полюбовался ногтем и решил немного подправить, потому что мне не очень понравился получившийся результат. Граф Сапсонов был довольно влиятельным человеком, заметил Медведев. Я рад за него, точнее, за его род, скорблю вместе с ним из-за потери столь влиятельного человека. Девчушка, которая с Мануловым танцует, Сапсонова, дочь графа, подтвердил Медведев, как-то странно усмехаясь. Я так и думал, что в ней есть что-то соколиное. Я задумался, убирать пилку, или пускай в руках остается. Но, как-то это неправильно. Ее отец ушел, а она на балу отплясывает. Как-то это неправильно, повторил я. Держи, Медведев не ответил на мой выпад и протянул визитку. Здесь номер моего мобилета есть. Я слышал, ваш клан большую партию закупил. Полагаю, что мой номер вам уже известен, спросил я, пряча визитку в карман. Служба у меня такая, женя, Медведев сделал шаг в сторону, а затем повернулся ко мне. Если намереваешься сбежать, лучше оставь эту мысль. Почему? Я пристально посмотрел на него. Сдается мне, что наследников сюда не просто так пригласили. Правда, еще ничего не решено, но, в твоих же интересах подождать. Он накинул взглядом мой белый костюм и шелковый шарф. Да, он отошел, оставив меня в легком раздражении, и сам не сказал ничего конкретного, только тумана нагнал. Танец в этот момент закончился. Манулов подвел девушку к какой-то женщине и практически сразу отошел. Что характерно, подошел он к соседней колонне и оперся на нее спиной, оглядывая зал. Ну что же, возможно, он что-то знает. Все-таки его награждению было отведено целых 3 минуты из общего выступления Тигрова. Конечно, по-хорошему, следовало дождаться, чтобы нас кто-то представил друг другу. С другой стороны, мы не девушки, чтобы полностью придерживаться правил. К тому же, я художник, а у парня очень выразительное лицо. Вполне возможно, что даже когда-нибудь его нарисую. И я решительно направился к нему, так и не убрав пилку. «Добрый вечер», я остановился возле него, слегка наклонив голову. «Граф Евгений Рысев, очень приятно, надо сказать, что сейчас он немного растерялся. Маленький совет, разрешите?» Он медленно кивнул, явно не понимая, какие изнаночные твари меня сюда притащили. «Не следует делать вид, что стоите в засаде, выслеживая добычу. В большинстве случаев, это вызывает у людей любопытство и острое желание убедиться, что выслеживают все-таки кого-то другого. Правда, с чего вы взяли? Я наблюдательный. К тому же не мог пройти мимо еще одного кота. Нам-то делить здесь нечего, тем более, что сейчас мы находимся на территории кота гораздо крупнее и опаснее, чем мы вместе взятые». Я усмехнулся. «Этакая мужская солидарность, если хотите. И как же нужно стоять, чтобы тебя никто не трогал? Нужно показать, как тебе невыносимо скучно. Мало кому придет в голову нарушить столь интимное состояние, как скука», — ответил я, не скрывая иронии. «Поверю на слово», — парень улыбнулся кончиками губ, а затем протянул руку. Константин Манулов, глава 21. Пожав руку Манулову, я спрятал, наконец, пилку в карман. Он проследил за моими действиями задумчивым взглядом. «Как я сам не додумался, что можно вот так эту вещь пронести», — тихо произнес он. «Очень удобно и никто не отберет на входе, как тот же нож». «Это вы сейчас о чем?» — спросил я, снова вытащил пилку из кармана и покрутил ее в руке. «Вот такой штукой вполне можно убить человека как минимум 8 разными способами», — заявил Константин. «Да», — я отодвинул руку и посмотрел на столь грозное оружие. «А у вас очень бурная фантазия. И, кстати, спасибо за еще одну фобию. Вот как я теперь войду в приемную ректора, если буду думать, что его секретарь тоже знает все эти 8 способов убийства? Какие интересные секретари у вашего ректора», — протянул он и тут же нахмурился, глядя куда-то в сторону. «Извините, но мне нужно отойти». В зале что-то весьма бурно обсуждали. Нахмурившись, я подошел к Маше и ее компании прелестных гурий. Ну, или фурий, тут все зависит от того, с какой ноги девушки встали. «Что произошло?» — резко спросил я, не обращая внимания на девушек, обращаясь к жене. «Сапсонова ударила молодого кондора», — равнодушно произнесла Маша. «Он, вообще, похоже, любит получать пощечины от девушек. Помнится, я однажды сломала ему нос. Женя, это было давно, не надо так на него смотреть. Я тебя в то время даже не знала, и он нарвался на оплеуху в темноте сада. Сейчас же кондор, видимо, оскорбил графиню, но сделал это прилюдно. Поэтому он хочет кого-то спровоцировать». Я повернулся к жене. «Кого?» «Жениха Сапсоновой, конечно. Этого новоявленного барона, который так таинственно и внезапно здесь появился», — улыбнулась Ольга, ответив за мою жену. «Маша, могу я попросить тебя об одолжении?» Я оглядел зал. Никаких проблесков воспоминаний. Все-таки Свинцов мне жуткую свинью подложил в свое время. Вот такой каламбур получился. «Вот тебе мой блокнот. Составь конспект, кто присутствует на этом балу, и все сплетни, связанные с несчастным или несчастной. Почему они несчастны?» Теперь мне улыбалась хорошенькая блондиночка, еще одна неизвестная подружка жены. «Потому что очаровательные, умные и острые на язычок женщины обычно беспощадны». Я подхватил ручку прелестницы и обозначил поцелуй. Девушки захихикали, но Ольга внимательно посмотрела на меня. «А разве вы сами никого здесь не знаете, ваше сиятельство?» — спросила она кокетливо. «Увы, подлый удар по голове лишил меня памяти, зато позволил встретиться с Машенькой», — и я поцеловал руку жены, касаясь губами нежной кожи. У колонны, где стоял кондор, началась какая-то возня. «Прошу меня простить, сейчас один идиот нарывается на неприятности, а у барона, скорее всего, нет секунданта. Довольно неприятная ситуация, на самом деле. Я в подобной побывал, и никому не желаю. Ты решил помочь барону Манулову защитить свою честь?» Маша испытывающе смотрела на меня. «Да, мне не нравится этот тип, которому ты нос сломала. И я, естественно, не могу пройти мимо его унижения. Ты так уверен в победе Манулова?» Маша приподняла бровь, а остальные девушки смотрели на меня с жадным любопытством. «Конечно», — я окинул взглядом собравшуюся толпу. «Даже князь соизволил посмотреть, что произошло. Посмотри, как он двигается. Навскидку, слегка уступает Пумову и Дроздову, но опытнее меня, добавил я совсем тихо. Кто стоит рядом с бароном? Граф Шмелев, ответила заклятая подружка жены. Очень хорошо, я рассеянно улыбнулся сразу всем девушкам и неслышно подошел к Кондору, умудрившемуся на ровном месте поднять кучу неприятностей. Кто у тебя секундант? У тебя и знакомых-то тут нет, а заинтересованные стороны не могут участвовать в этом сомнительном мероприятии. Обратился к Манулову Шмелев. Я, если не возражаете. Манулов медитировал на колонну, и я повернулся к Шмелеву. Какое оружие будет использовано? Дуэльные пистолеты. Князь Тигров милостиво предоставил несколько. Пройдемте, граф. И Шмелев указал рукой на стол, на котором слуги расставили несколько шкатулок. Я открыл первую, вытащил пистолет, повертел его в руке. Неудобно и громоздко. Надо все-таки графу Галкину заказать нормальные дуэльные пистолеты. Пару комплектов и винтовку. Да, винтовку обязательно, задумчиво проговорил я. Из чего один из самых известных оружейных мастеров империи будет делать вам оружие? Чуть насмешливо спросил Шмелев. Он мне должен, ответил я, с задумчивым видом проверяя оружие. Я нарисовал его портрет и ни копейки не взял за это. Представляете? Нет, не представляю. Шмелев в упор смотрел на меня. Вы ведь не знаете барона. Зачем вы ввязались в это? Вы поверите, если я скажу, что мне просто скучно. Я проверил последний пистолет, зарядил его и уложил на место. В подобное верится с трудом, признался Шмелев. Значит, будете теряться в догадках. Я посмотрел на часы. Время. Пойдемте к вашему подопечному, пока он не научился взглядом стены ломать. Его высочество нам подобного вандализма не простит. Осталось 5 минут. Мы со Шмелевым подошли к Манулову, и он сразу же начал говорить. Ты что, уснул что ли, пока мы бегаем с графом и устраиваем стрельбище? Для твоего развлечения, для этого и нужен секундант, не так ли? Константин усмехнулся и поднялся на ноги. Почему вы вызвались в это сомнительное мероприятие? Прямо спросил он у меня. У меня свои причины, улыбнулся я, глядя на часы. Он кивнул, но, мне показалось, что его не удовлетворил мой ответ. Сама дуэль прошла быстро и скучно. Как я и предполагал, Манулов продырявил Кондора, того унесли целители. Хотя, по-моему, ранение в руку не требовало таких мер, как транспортировка в лежачем положении. Ну, да боги с ними. Разрядив невостребованные пистолеты, мы с секундантом Кондора кивнули друг другу и разошлись. Ко мне подошла Маша и отдала блокнот, сказав, что они сделали все, что могли. После этого она снова отошла, продолжать беседу с подружками, круг которых сильно разросся. Манулов же, закончив свои дела, весьма решительно направился в мою сторону, но поговорить нам снова не дали. Думаю, что пришла пора молодым, здоровым лбам, не достигшим 25-летия, порадовать нас мужеством, умом, магическими и боевыми навыками. Не все же разными глупостями, вроде нелепых дуэлей заниматься. Музыка замолчала так резко, что я даже не сразу понял, что происходит. Думаю, что наши дамы не будут возражать и с удовольствием посмотрят на подвиги своих избранников и убедятся, что не ошиблись в своем выборе. Голос Тигрова разнесся по всем уголкам бального зала. Что? Я посмотрел на Манулова, который в этот момент нахмурился. Лично мне не нужно никого ни в чем убеждать. Моя женщина и так прекрасно знает, что я собой представляю. Да и дед нисколько не сомневается во мне как в скромном художнике. Естественно, нас же не будут втягивать в эти игрища силой. Манулов продолжал хмуриться, а я вспомнил предупреждение Медведева. Я бы не стал на это полагать. Я не договорил, потому что в этот момент свет погас. Пол под ногами качнулся, и, чтобы удержаться, мне пришлось стремительно призвать дар рыси. Зрение сразу потеряло краски, зато я начал различать предметы в окружающей меня темноте. Усилием воли спрятал когти, оставив только зрение. Какого хрена? И тут стало заметно светлее. И где мы оказались? Мы с Мануловым стояли посреди узкого коридора, который неподалеку заворачивал куда-то под прямым углом. Что-то мне говорит, что мы в лабиринте, проговорил он вполголоса. Смотри, потолка нет. Я вижу, задумчиво ответил я, задрав голову. Потолка действительно не было. Или мы оказались в настолько огромной комнате, в которой потолок терялся в вышине, или лабиринт был расположен на улице, или это какое-то субпространство. Вариантов было много и ни один из них не имел особого значения. Как думаешь, нам надо дойти до центра лабиринта? Думаю, да, кивнул Манулов. И тут прямо на нас выскочила тварь, внешне напоминающая огромную моль. Я сам не понял, как в руке оказался меч. Покосился на своего спутника и чуть не присвистнул, потому что у него в руке тоже был меч. Неужели он, как и я, меченосец? В любом случае, у каждого должны сохраняться свои маленькие секреты, поэтому ни о чем спрашивать я его не буду. Моль сменила направление, полетев прямо на Манулова. Свист меча, и голова твари покатилась по полу. «Ну, хоть макр целый», — пробормотал он. «Я же убрал меч и снова отрастил когти», после чего подошел к стене и потрогал ее. Нет, мне не показалось. Стена была сделана из дерева, просто покрашена таким образом, что поначалу напоминала камень. Как будто бывают такие теплые камни. «Ты пока макр доставай, а я попробую наверх забраться», не дожидаясь ответа, быстро полез по отвесной стене, помогая себе когтями. Край стены оказался под руками даже быстрее, чем я себе представлял. Подтянувшись, встал на стене в полный рост и осмотрелся. Это был действительно лабиринт. Большой, я бы сказал огромный, но в плане прохождения не слишком сложный. Полагаю, что правило левой руки будет работать хорошо. До центра, кстати, было не слишком далеко. Внезапно раздался приятный женский голос, который произнес: «Василий Дикобразов покинул лабиринт, мир его праху». От неожиданности я чуть не свалился, лишь кошачья ловкость не дала этой дряни сказать нечто подобное про Евгения Рысева. И почему я сразу подумал, что голос приятный? Опасное заблуждение, надо сказать. Быстро спустившись вниз, я подошел к Манулову. «Надо идти по правилам лабиринта». Он посмотрел на меня расфокусированным взглядом. «Что? Ах, да, я согласен. Вот только, думаю, что мы можем сократить наш путь. И каким же образом?» Я посмотрел на стену, на которую смотрел он, и ничего не заметил. Стена, как стена. Часть стены – это иллюзия. Полагаю, если идти через них, то вполне можно достичь центра легко и непринужденно. И он решительно направился к той части стены, с которой не сводил взгляда. Сделав шаг прямо на стену, Костя исчез. Однако, колебался я недолго, и вскоре присоединился к прошедшему сквозь стену Манулову. Очень полезный дар. Это, да, он пристально смотрел на меня. «Напомни мне, что-то я запамятовал, ты где учишься?» И парень прищурился. «В Академии изящных искусств», с гордостью сообщил я. «А почему ты спрашиваешь? Просто пилка твоя из головы не выходит», он хохотнул. «Да и меч вполне солидно выглядел. Плюс моторика движений». «Брось», я махнул рукой. «Я же кот, и действительно художник. Не всем же быть воинами». «Ну-ну», и Манулов снова прошел сквозь стену. «Да, чтоб тебя». Я быстро пошел за ним. Мы оказались в очередном коридоре, потом в следующем. Вокруг из-за поворотов раздавалась какофония звуков. Что-то рычало, визжало и орало вполне человеческим голосом. Но пойти и посмотреть не было никакого желания. Время от времени женский голос сообщал, что очередной участник вечеринки Тигрова покинул лабиринт. В том, что происходит что-то смертельное, не слишком верилось, но все-таки, так или иначе, коварные мыслишки закрадывались. А вдруг князь сошел с ума и решил, как следует прополоть беспокойные кланы? «Королевская битва, это королевская битва», — заорала одна из муз в голове. «Зуб даю». Я, стараясь не обращать на нее внимания, шагнул в очередной раз в стену и чуть не врезался в Манулова, который с задумчивым видом стоял перед раскинувшимся прямо перед нами болотом. «Это что еще за бред? Какое может быть болото в лабиринте?» К нам подкатился ежик, между игл которого пробегали электрические разряды. Рассеянно метнув в него нож, в который трансформировал меч, я перевел взгляд на болото, в центре которого в это время тонул какой-то хмырь. Вот только, как он мог тонуть в болоте, если под ногами обычный пол? «Это тоже иллюзия?» — мрачно спросил я у Манулова. «Не похоже. Во всяком случае этот тип вполне настоящий», — задумчиво произнес он. «Знаешь, в этом есть что-то притягательное». «В чем?» «В том, как человек тонет». Я недоверчиво посмотрел на Манулова. «Да, нечто омерзительно залипательное», — он тряхнул головой, словно прогоняя наваждение. «Манулов, ты псих», — объявил я радостно. «Но, как ни странно, мне это нравится». И быстро направился поближе к парню, который продолжал медленно уходить в булькающую жижу, при этом вяло трепыхаясь и даже не делая попыток позвать на помощь. «Эй, я граф Рысев, вон там стоит барон Манулов, вам помощь не нужна?» — спросил я, отмечая, что, как только я подошел поближе, он начал тонуть гораздо интенсивнее. «Хвала богам, я думал, что вы не настоящие и просто мне привиделись», — с явным облегчением произнес он. «Так вам помощь нужна?» Я с тревогой наблюдал, как он стремительно погружался в болото. Сбоку раздался стрекочущий звук, который мне сильно не понравился. Нужно было торопиться, но этот утопленник явно не спешил отвечать. «Если вас не затруднит», — наконец пробормотал он, и принялся тонуть еще стремительнее. «Гадство какое!» — процедил я, падая на пол и частично заползая на болото, протягивая ему руку. «Хватайся быстрее!» Парень забился. Ему с трудом удалось вытащить руку из засасывающей его жижи. Но стоило протянуть ее ко мне, как болото словно ожило, поднявшись с двух сторон, набросилось на несчастного, поглотив его, твою мать, и тут же почувствовал, как меня за ноги оттаскивают от опасного участка. Вскочив на ноги, я почувствовал, как у меня глаз дернулся от бешенства. Барон Камышов покинул лабиринт, уже в который раз раздался противный женский голос. Мир его праху. Вот это уже не смешно. И я ткнул пальцем в сторону этого странного артефакта, имитирующего болото. Совсем не смешно. Я бы предпочел убраться отсюда. Манулов прикрыл глаза, и я почувствовал легкий ветерок, чуть заметное движение воздуха. Иллюзия в стене прямо напротив болота. Придется прыгнуть прямо в нее. Если у тебя есть такая возможность, то лучше поторопиться, мрачно заметил я, глядя мимо него на коридор, в конце которого появилась гигантская саранча, которая издавала странный стрекот. Ничего не ответив, Манулов вцепился в мою руку и подпрыгнул. Ветер подхватил нас и понес прямо на стену. Когда мы в нее влетели, позади раздался разочарованный стрекот, не сумевший подобраться к нам твари. Как только мы оказались на месте, ветер сразу же исчез. «Магия воздуха?» — спросил я у него, оглядываясь по сторонам. «Ну», — протянул Манулов. «Почти. А мы, похоже, на месте». Это был точно не коридор, а довольно широкое пространство, в которое вело множество, так называемых, дверей. В центре располагалась статуя не слишком внушительной химеры. Я обошел ее по кругу, потирая подбородок. «Какое убожество!» — наконец, резюмировал, не найдя в статуе ничего привлекательного. «И что нам теперь делать?» «Есть мысли». Химера как будто только и ждала моих слов. Ее глаза вспыхнули алым, и она ожила. Соскочив со своего помоста, тварь атаковала меня, так как я находился ближе. Вот только никакого настроения для участия в гладиаторских боях у меня не было. Меч появился в руке сразу же. Кроме всего прочего, я пустил по лезвию огонь и нанес удар, а с другой стороны химеру ударил подскочивший Манулов. Тварь рухнула, рассыпавшись грудой камней. Вот так, даже макро в качестве награды здесь не предусмотрено, как оказалось. Меч исчез, и я повернулся к Манулову, чтобы сообщить, что я думаю о тигрове и его забавах, но тут свет мигнул, и в следующий момент мы уже стояли посреди бального зала. Неподалеку с пола поднимался тот самый парень, которого нам не удалось спасти. С него ручьями стекала зловонная жижа. «Не слабо», — протянул Константин. «Это еще мягко сказано». Я протянул ему свою визитку. «Нам так и не дали поговорить. Здесь мой номер мобилета. Думаю, что случай еще представится. Поболтаем без этих безумных каруселей. В этой жизни все возможно», — он усмехнулся, но визитку взял и пошел к ожидающим его Сапсановым и Шмелеву. «Я же решил высказаться и свалить уже отсюда, пока меня все-таки не вывели из себя. Потому что в этом случае я точно найду те 8 способов нештатного применения пилки для ногтей, о которых говорил Манулов. Я не понимаю, кто и чего здесь добивался, но больше выступать в качестве клоуна не собираюсь». В зале стояла тишина, и от этого мои слова прозвучали, наверное, слишком громко. «Женя, ко мне стремительно шел дед. Если не ошибаюсь, то все это было согласовано с главами родов». Дед только вздохнул. «Я покидаю этот вертеп. С меня и нашего домашнего хватает. Не буду Машу вырывать из лап ее подруг, поэтому позаботься, чтобы мою жену не втянули в подобные сомнительные игрища. Женя, я понимаю, что ты недоволен. Мы не знали подробностей, но нас заверили, что вам не будет угрожать существенная опасность. И теперь вас с бароном Мануловым ожидает награда, и ты сам ее получишь. Извинись за меня перед его высочеством, но у меня мигрень разыгралась». И я картинно приложил ко лбу ладони и вот так вышел из зала. Уже на крыльце, когда я ждал машину, ко мне присоединился Медведев. «Не злись, так было надо. Вы изолировали молодежь для... Молодые люди бывают слишком горячие и несдержанные». Медведев не смотрел на меня. «Если бы убрали троих нужных, Это было бы слишком подозрительно. Так вы, я замолчал, пристально разглядывая своего непосредственного босса. Почему вы мне ничего не сказали? Ты еще не дорос до подобного рода информации, Женя, он добродушно улыбнулся. После практики, мы вернемся к этому вопросу. О, твоя машина, и Медведев, насвистывая нечто фривольное, вернулся в зал. Я долго смотрел ему вслед. Надо отдать организаторам должное, проделан этот отвлекающий маневр мастерски. По-хорошему, надо было вернуться. Подумав, я покачал головой и направился к машине. Лучше уж я изучу то, что мне Маша с подругами написала. Все будет пользы больше. Глава 22. Первое, что я сделал, когда вернулся домой, это вымылся и переоделся. Все-таки я здорово изгвоздал свой белый костюм, ползая возле болота. Когда я снял пиджак и принюхался, то тут же швырнул его на пол. Оно еще и воняет неизвестно чем. Нет, это я хорошо сделал, что ушел оттуда. А если бы остался, да еще бы мне взбрело в голову пригласить кого-нибудь потанцевать, какую-нибудь подружку Маши, например. Нет уж, я Евгений Рысев, художник и повеса, и не вижу смысла разрушать этот столь тщательно выпистыванный образ. Тихон, рявкнул я, будучи практически уверен, что старый денщик дежурит возле двери. Да, ваше сиятельство, дверь тут же распахнулась, и он появился на пороге. Ну, вот, что и требовалось доказать. Убери это, я ткнул пальцем в одежду, которая кучей была свалена на полу. Пока я размышлял, то успел раздеться догола. Унеси отсюда эту гадость. Сию секунду отдам в стирку, засуетился Тихон. Хоть куда, а еще лучше, просто выкини, приказал я. Главное, чтобы я больше всего этого не видел. Вот еще, придумали тоже. Выкини, пробурчал Тихон. Егерям отдам уже выстиранную, а то новой совсем одежкой разбрасываться. Фу, ну и воняет же она, он скривился. В какой это такой канаве ваше сиятельство вы отдыхать изволили? Неужто бал настолько весело начался? Тихон, вот сейчас лучше заткнись, я тебя именем Рыси прошу. Я поднял вверх указательный палец. Не то я сорвусь и сделаю что-то, о чем потом очень сильно пожалею. Ну, что вы, ваше сиятельство, Евгений Федорович? Тихон ловко собрал всю одежду и резво рванул к двери. Как же можно срываться-то? Поберечь себя нужно. Я сейчас вам чайку запарю, пока вы душ принимать будете. Не самые лучшие средства от похмелья, но все же, я не страдаю похмельем, мне даже орать на него расхотелось. Иди уже отсюда, Тихон. Что ты будешь делать с этим тряпьем, меня не волнует. Я довольно долго стоял под горячим душем. Мне все время казалось, что этот жуткий запах въелся в кожу и никак не хотел отмываться. Наконец, я понял, что еще немного и просто спущу с себя шкуру. Только после этого вышел из душа. За то время, пока я намывался, Тихон уже успел проветрить комнату и притащил таки чай. Хорошо хоть догадался печенюшки какие-то принести. Так что я устроился в кресле со всеми удобствами, закутавшись в большой махровый халат, и вытащил блокнот. Так, что тут написали пираньи светского общества. Они умудрились исписать практически весь блокнот. Здесь были не только имена присутствующих гостей, но и описание внешнего вида, а также характеристики, которые я при всем желании не назову безобидными. Вот, например, самым первым шло описание некой Надежды Власовны Муравьевой. Баронесса Надежда Власовна Муравьева является матриархом клана. Невысокая, пышнотелая, блондинка с ярко-голубыми глазами. Любит платья с таким глубоким декольте, что мужчинам даже догадываться не нужно, что же оно должно скрывать. Хозяйственно, баронство крепкое, дружина сильная, сплоченная. С другой стороны, обожает общество мужчин. Вдова, имеет 6 детей и только один из них от законного супруга. Довольно неразборчива в связях, находится под личным покровительством князя Тигрова. По непроверенным слухам, 3-й сын у нее от князя. Насчет матриархата в отдельно взятом баронстве, почему бы и нет. Тем более, что баронесса Муравьева, а у Муравьев всегда королева правит. А вот сообщение о том, что баронство можно как-то захватить, поставило меня в тупик. Я не намереваюсь ничего захватывать. Что за мысли в девичьих головках бродит? Или это Маша писала? Вот если так хочется кого-то захватить, пускай с дядьки своего начинает. Все равно у баронства нет наследника. Вот пусть и думает, как его к себе под крылышко затащить, а не на всяких Муравьевых засматривается. Чему их в ее училище, интересно, учит? Надо у Пумова спросить, или у Сусликова. Этот точно знает, да еще и с удовольствием расскажет. Так, ладно, пойдем дальше. Я перевернул лист. Что? Вот же шутницы, мать их. Ну, Машка, как ты могла допустить такое? Или ты еще и подсказывала? Я еще раз перечитал написанное ажурным девичьим почерком. Евгений Федорович Рысев, внук графа Сергея Ильича Рысева, наследник главы клана, женат, детей нет, во всяком случае официальных. Впрочем, слухов про внебрачных детей обнаружить не удалось. Молод, хорош собой, художник, обладает утонченной натурой, любит эпатировать публику и женщин, меченосец. Пятый уровень получил исключительно в бою. Интересно, и каким образом моя утонченная натура сосуществует с мечами, пятым уровнем и эпатажностью? Спросил я в пустоту. Ну, хотя, ладно, что тут у нас еще? И я погрузился в чтение. Эти мерзавки не пожалели даже князя и его семью. Досталось даже Медведеву. Хотя откуда они могли знать, что он обожает наслаждаться пением одной певички из императорского театра? При этом он делает это поздно вечером, после концерта, и тет-а-тет. А певичка, к слову, очень любит бриллиантовые побрякушки. На мокрые ей плевать, она не маг. А вот на бриллианты, нет, наверное. Поэтому Дмитрия Федоровича частенько видит в ювелирных лавках столицы, где покупает всегда две безделушки, одна из которых, наверное, достается жене. Как, вот как они все это узнали, ведь он не живет в Сибири. Дмитрий Федорович абсолютно столичный житель и здесь бывает только наездами и по делам. И тут до меня дошло. Прелестная Олечка же учится не где бы то ни было, а в Императорской магической академии. Но это не объясняет, откуда у нее такие интимные познания о личной жизни главы имперской безопасности. Ей бы на спецкурсы того же Медведева пойти, вот где бы она себя реализовала. Я задумчиво посмотрел на блокнот. Сдать или не сдать перспективного агента-аналитика Дмитрию Федоровичу, вот в чем вопрос. Решив, что подумаю об этом позже, дочитал записи до конца. После этого бросил блокнот на стол. Надо его сохранить, защитные заклинания наложить, да и просто в новую твердую обложку поместить. Этот блокнот, написанный кучкой сплетниц, оказался просто неоценимым источником информации. Я думал, что застану тебя в зале для тренировок. Я поднял голову и посмотрел на деда, который почти неслышно вошел в комнату. Мне тренировок в лабиринте Тигрова хватило, заметил я, откидываясь на спинку кресла. Моща что с тобой не вернулась? Спросил я, слегка нахмурившись. Я оставил ее под присмотром барона Соколова, десятка егерей и под очень пристальным вниманием ее подружек. Поверь, если будет даже полнамека на глупость, тебе сообщат сразу же. Дед сел в другое кресло и поставил на стол золотую фигурку той самой химеры, которую мы с Мануловым разнесли по камешкам в центре лабиринта. Хотя, я сомневаюсь, что Маша способна на подобные глупости. Она слишком сильно тебя любит. Так что я принял решение позволить девочке повеселиться. Маша так редко выходит в свет. Пускай наслаждается.